И если дерьмо каким-то образом не пойдет боком самым впечатляющим образом в ближайшее время, нам не придется столкнуться с кем-то, кого мы не можем победить, надеясь лишь на милосердие победителя, Робин, сказал я осторожно, глядя на Луффи все это время, хотя его голова все же была наклонена, мешая кому-либо читать его выражение. Ты не можешь, начала Робин, ты действительно думаешь, что я лгу, перебил я ее, я, нет, но ты не знаешь, пробормотала она, ты действительно думаешь, что наш капитан, Монки Д. Луффи, когда-нибудь подведет кого-нибудь из нас, нажал я, тихо, но настойчиво, в глазах Робин мелькнула искорка понимания, и она слегка оживилась, посмотрев сначала на меня, а потом на Луффи, он слегка приподнял голову, открывая один из своих глаз, даже у Эйса не могло быть больше огня, горящего в его глазах, чем у Луффи в этот момент, Робин смотрела на него целую вечность, а потом медленно отвела взгляд, и на ее лице отразился стыд. «Я хочу сказать, что верю», – прошептала она, крепко сжимая руки. «Но после стольких лет, Кросс, Робин оборвала себя, и мы оба посмотрели на Луффи. Он выглядел так, будто у него был неприятный привкус во рту, но его глаза все еще горели. «Я меняю свой приказ», – выдавил он, чувствуя себя неловко. «С этого момента я разрешаю тебе говорить все, что ты знаешь». Он тяжело вздрогнул от этих слов, прежде чем двинуться дальше, но только если это поможет нам стать сильнее, и все, я разинул рот, и большинство остальных членов команды, казалось, были также ошеломлены, но Луффи просто смотрел на Робин, кривая усмешка медленно росла на его лице, в конце концов, если мы собираемся бросить вызов всему миру, то нам нужно стать намного сильнее, верно, я на секунду взглянул на Робин, прежде чем снова посмотреть на Луффи. Да, это было бы к лучшему. Я имею в виду, пока мы боремся изо всех сил, мы справимся с тем, что будет дальше. Я замолчал на секунду, прежде чем твердо кивнуть. Но да, мне было бы гораздо спокойнее, если бы мы потратили то немногое время, что у нас есть здесь, на Long Ring Long Land, чтобы отточить наши навыки. Тренировка пока не станет больно, подал голос Саундбайт. Продолжить несмотря на боль, ну, я полностью за, если я буду знать, на что направить внимание, то смогу продвинуться быстрее, широко улыбнулся Зара, мы с моими учениками, в любом случае, регулярно тренируемся, так что нам придется тренироваться вдвое усерднее, верно, мальчики, уверенно сказал босс, ударяя кулаком в ладонь, босс, да, босс, рявкнули Дюгони, вытянувшись по стойке смирно. «Я не хочу, чтобы еще одна леди пострадала у меня на глазах. Буду рад тренировке», — твердо сказал Санджи. «Я тоже с вами», — кивнул Чоппер в знак согласия. «Теперь, когда у меня есть такая возможность, я определенно могла бы использовать этот шанс, чтобы привыкнуть к владению своим арсеналом», — размышляла про себя Канис. Все остальные ответили в том же духе, некоторые говорили, другие только кивали, но абсолютно никто не возражал против этой идеи. Я снова повернулся к Робин и тут же почувствовал укол сочувствия к той степени потрясения, которую она выказала. Чтобы кто-то был настолько ошеломлен идеей, что кто-то готов рисковать своей жизнью ради него именно в такие моменты я был по-настоящему благодарен за передатчик, висящий у меня на боку. Тем не менее, моя печаль и гнев были быстро смыты тем, что Робин сделала дальше. Она улыбнулась. Честной, искренней улыбкой. Она была слабой и хрупкой, но для меня это не имело значения. Нет, что было действительно важно, так это то, что искра жизни, которую я видел потухшей ранее, вернулась в ее глаза. К сожалению, не такая сильная, как раньше, но она все же была. Воодушевленный ее реакцией, я кивнул и хлопнул в ладоши. Правильно, все, кто уже оправился от переохлаждения, встретимся на палубе через 10 минут. Мне понадобится время, чтобы убедиться, что я ничего не забыл. О, и еще, я поспешно подняла палец, заставляя всех остановиться, прежде чем бросить извиняющиеся взгляды на Робина, Каниса Дюгони. Для протокола, я приношу извинения за свою загадочную, скрытную чушь. Но, я обещаю, что как только все будет сказано и сделано на следующем острове, на который мы прибудем, я открою вам все свои секреты. Согласны? Канис и Су обменялись взглядами на мгновение, прежде чем ангел твердо кивнул. «Ты спас мой дом, Кросс, используя все свои знания. Я готова ждать столько, сколько потребуется, чтобы узнать их. Говори за себя», — Су фыркнула. «Говори скорее и побыстрее», — приятель, а то я схвачу слизняка и заставлю его все рассказать. Только попробуй, Пушистик», — выстрелил в ответ саундбайт. Босс выпустил облако дыма и поднял ласты в успокаивающем жесте. «Эй, для меня это в любом случае не имеет значения. В конце концов, я всегда был солдатом, а ты — моим начальником». Он ткнул в меня сигарой. «Пока ты не совершишь какую-нибудь самоубийственную глупость, мои мальчики и я будем слушаться тебя, несмотря ни на что». Асп согласно закивали, хотя Майки явно согласился неохотно. «И так значит, мы не будем голосовать за то, чтобы запросить спойлеры пораньше, тук, ай, я просто спросил, блин. Ну, если у нас есть 10 минут, я пойду вперед и перепроверю обновки, которые я закончил», — пробормотал Усоп, выглядя несколько подавленным. Я нахмурился, когда он уходил, внезапно вспомнив, что хотя Мэри была одним из катализаторов, побудивших его покинуть команду, она была не единственной. Их было две, и второй стала его упавшая самооценка от встречи с Акидзи. Мне нужно было пресечь это в зародыше, как только я получу шанс, иначе мы можем столкнуться с кучей неприятностей в любом случае. Виви и Кару вышли из комнаты, а вскоре за ними и все остальные, причем Чоппер задержался дольше всех, чтобы убедиться, что вода все еще хорошо подходит для Робин. Вскоре остались только я и Луффи. «Робин, я на мгновение взглянул на Луффи, прежде чем одарить ее сочувственным взглядом. Я готов поддержать тебя в любое время». Она с дрожью зажмурилась и на мгновение застыла в этой позе, прежде чем одарить меня легкой улыбкой. «Я все еще не уверена, но я...» Она нерешительно кивнула, действие медленно набирало силу. «Впервые за все время я не знаю, как...» Робин задохнулась, покачав головой с сухим смешком. «Опять вру, и ты, без сомнения, это знаешь. Впервые за 20 лет у меня снова появилась надежда. Она одарила меня слезливой улыбкой. И все это благодаря тебе. Прими мою благодарность, мист». Робин вздрогнула и виновато улыбнулась. «Кросс». Я улыбнулся в ответ и ободряюще сжал ее плечо. «Мы справимся, Робин, не волнуйся. А теперь...» Я поднял оставленный Чоппером пузырек и протянул ей. «Прими лекарство и отдохни немного. Мы разбудим тебя около обеда, хорошо?» Робин хихикнула, взяла пузырек и осушила его. «Зная Санджи, тебе даже не...» Она замолчала и зевнула. «Не нужно». Она смущенно моргнула, глядя на пузырек. «Хаем, похоже, что Чоппер улучшил свою формулу недавно». Я поймал пузырек, когда она задремала и погрузилась на несколько дюймов в воду. Какое-то время я смотрел, как она крепко спит, а потом со стоном опустил голову. «Черт побери, Робин!» С несчастным видом выдавил я. «А, что случилось?» — удивленно спросил Луффи. Робин снова счастлива. «Разве это не хорошо?» Я печально покачал головой. «Именно это она и сказала, Луффи, и я хочу ей верить, хочу так сильно, что мне больно». Я пожал плечами, признавая свое поражение. «Но дело в том, что Робин – актер мирового класса, и я, честно говоря, не могу сказать, притворялась она или нет, потому что я чертовски хорошо знаю, что она вполне способна на это. Лучше бы тебе не говорить, что она не считает нас своими друзьями, Кросс», — проворчал Луффи. «Нет, Луффи, вовсе нет», — серьезно покачал я головой. «По правде говоря, это единственное, в чем я сейчас абсолютно уверен. Тогда мы должны ей доверять. Это то, что делают друзья». Луффи кивнул, как будто все так просто. «Я же, напротив, склонил голову. Капитан, именно поэтому мы не можем ей доверять. А, я жестом указал ему на себя. Мы ее друзья, Луффи, ее друзья, о которых она заботится больше, чем о своей жизни». Я печально посмотрел на него. «Ты должен знать лучше, чем кто-либо другой, что люди, даже такие умные, как она, склонны делать глупые, глупые, глупые вещи, если это необходимо для спасения их друзей или их семьи, в зависимости от обстоятельств». Выражение лица Луффи потемнело, как грозовая туча, но в конце концов, у него просто не было ответа на этот вопрос. О, глава 35.5. Несколько минут я ломал голову над тем, что мне сказать команде, что включало немалое количество ворчания, читай, яростной ругани, Наиса за его инструкции по хаке, которые он дал, после чего вышел на палубу. Все внимание немедленно переключилось на меня. «Ладно, ребята, давайте начнем». Я хлопнул в ладоши и нетерпеливо потер их. «Для начала позвольте мне честно предупредить вас всех. Хотя я видел и слышал о многих техниках, которыми я поделюсь с вами, дело в том, что я не знаю, как сделать большинство из них, но если вы, ребята, смогли сами разработать их, уверен, вы сможете понять их через описание, даже если это, несомненно, займет больше времени без непосредственного опыта. Сначала я посмотрел на Усоппа, заметив, что он стоит рядом с чем-то, накрытым скатертью. Усопп, полный отчет о состоянии обновок. Снайпер кивнул. Я почти закончил идеальный климат-акт нами, но у меня все еще есть проблемы с тем, чтобы заставить Эйзенракушу работать здесь. Ты уверены, что есть способ сделать так, чтобы это произошло? Определенно. Но если у тебя все еще есть проблемы с тем, чтобы заставить его работать нами, ты же специалист по облакам, как думаешь, сможешь ли ты понять, что ему нужно сделать? Нами кивнула, и Усопп продолжил. Ну, тогда ладно. Кроме того, я почти закончил модернизацию своей рогатки и арсенала. Босс, он посмотрел на Дюгони. Я закончил термальный дротик, но еще не придумал, как сделать его безопасным для тебя. Итак, мне либо понадобится неопределенное количество времени на разработку, чтобы исправить это, либо мне нужно будет сделать для тебя термостойкие перчатки. Босс фыркнул и пренебрежительно махнул плавником. Пожалуйста, немного тепла меня не пугает, я выдержу это, как мужчина. Босс, Канис нерешительно вмешалась, подняв палец. Мне очень жаль говорить тебе это, но тепловые ракуши способны достигать температуры до и более 700 градусов по Цельсию. Ты можешь серьезно повредить свои ласты, если используешь это оружие без защиты. Босс приподнял бровь, глядя на Канис. Прежде чем вытащить изо рта сигару и растереть ее в свободной ладони, даже без намека на колебания или боль, я провел более 3/4 своей жизни, разбивая ласты одной реки Сандора и черепа всех живущих в ней существ. Это чудо, если я когда-нибудь почувствую что-то с ними, он уверенно улыбнулся. Поверь мне, если кто-то и может выдержать такую жару, так это я. Ладно, просто убедись, что всякий раз, когда ты не используешь его, ты держишь его деактивированным, иначе ты получишь гораздо больше рубцовой ткани, наконец заключил Усопп, прежде чем кивнуть мне. И Кросс, он взялся за скатерть, покрывавшую стол. Твои обновки закончены. С торжествующей улыбкой он отдернул ткань. Я ухмыльнулся, увидев это зрелище. Он полностью обновил мою броню. Цвет был тот же самый, но гребни закрывали броней от локтя до пальцев и от колена до пят, а локти и колени были толще, чем все остальное, и отлично защищали суставы. Броня в целом тоже стала толще, каждый кусок легко удваивал размер моих конечностей. Я мог видеть рукава того, что выглядело как ткань на внутренней стороне брони, с металлической частью, расширенной наружу. А на ладонях латных перчаток были две отчетливо округлые формы, с 7 отверстиями. Специальная разработка мастерской Усоппа, твоя новая броня поставляется в комплекте с тепло и мороза, изоляцией, а также дополнительным слоем защиты и прочности, состоящим из кожи морского короля и специальных волокон, которые я использую в своих веревках. Левая рука оснащена вспышкой, которую я подключил к тому стробоскопическому механизму, который, как ты сказал, тебе понравился, а правая – перчаткой отдачи, которая направляет все удары на ракушу независимо от того, где ты словишь удар, даже если он придется не на саму ладонь. И не волнуйся, на этот раз я отработал все ошибки с Луффи и Дюгонями, выступившими в качестве тестовых манекенов. Просто убедись, что не забудешь разряжать механизм до перегрузки обратной связи после каждых 20 или около того ударов, иначе есть хороший шанс, что накопленная энергия взорвет твои кости по локоть. И еще, он указал на Канис, я работаю над тем, чтобы построить подобное устройство для ракуши отклона. На данный момент, однако, единственный, кто может использовать его, не ломая свою руку и, скорее всего, свое тело в целом, это Луффи. И он бьет примерно так же сильно, как эта штука, так что на самом деле это спорный вопрос, усмехнулся я, прежде чем указать на Зара. Ладно, двигаемся дальше. Вы, мистер первый помощник, я абсолютно не представляю, как тебе это удалось, но ты разработал какую-то технику, которую назвал стилем 9 мечей, Асура, в основном. Нет, нет, не нужно объяснять, я понял, прервал меня Зара небрежным взмахом руки. Я знаю, о чем ты говоришь, я размышлял об этом в свободное время, но теперь, когда я знаю, что это действительно возможно, он умолк в дикой усмешке, от которой у меня кровь застыла в жилах. Саундбайт содрогнулся от ужаса. Нечистый, нечистый. Я тяжело сглотнул в знак согласия, прежде чем двинуться дальше. В любом случае, пока ты работаешь над этим, еще одна техника для размышлений, известная как одна из шести сил или по-другому ракусики. Я слегка повернулся, чтобы обратиться ко всей команде. Ракусики – это высокоразвитый стиль боевых искусств, который используется почти исключительно высшим командованием морского дозора, цель которой, по существу, превратить человеческое тело в оружие. К счастью, однако, я думаю, что техники достаточно просты, чтобы ты мог разобраться с ними сам. Тот, о котором я сейчас думаю, известен как железное тело или тиккай. Основа этого, как я понимаю, заключается в том, чтобы сильно сжать мышцы своего тела, и я имею в виду действительно сильно, так что сама плоть. Я постучал костяшками пальцев по животу, становится твердым, как само железо, так что даже клинки и пули не могут причинить тебе вреда. Что ж, я кивнул головой в сторону, если только это не дерьмово сильная атака, но, ну, ты меня понял. Я снова посмотрел на Зара. Я полагаю, что у тебя больше опыта, чем у всех нас, в блокировании почти смертельных атак своим торсом, поэтому я полагаю, что у тебя больше всего шансов разгадать ее. Логично, кивнул Зара в знак согласия. Эй, я получил в два раза больше ударов, чем Марима, запротестовал Санджи. Я бросил на повара равнодушный взгляд. Санджи, я признаю, что ты получил много плохих ударов, но я чертовски уверен, что ты не принимал на себя рубящий удар Михаука или измельчающую буровую атаку мистера Один. Санджи на мгновение запнулся, потом проворчал что-то и отвернулся, продолжая жевать сигарету. И кроме того, ты сосредоточишься на второй, третьей и четвертой из шести сил, и я, честно говоря, буду удивлен, если к концу дня у тебя не будет хотя бы одной из них. Изра никогда не перестанет насмехаться, если нет, так как он уже освоил одну из них, который касается его стиля боя. Изра и Санджи посмотрели на меня, первый, со злобным нетерпением, а второй с готовностью вспыхнуть пламенем чистой решимости. Я невинно улыбнулся, каким-то образом умудрившись убрать весь свой холодный пот на затылок. Я не проявлю слабости, я не проявлю слабости. Говори быстрее, злобно прорычал Санджи. Я, конечно же, не сглотнул сильно. Как известно, Зара способен производить летящие удары своей атакой Феникса, а техника, известная как Ранкяку, позволяет производить их ногами. Все, что тебе нужно сделать, это ударить с достаточной силой и каким-то образом сконцентрировать весь результирующий ветер от атаки в слиянии чистого ветра, сильного и достаточно острого, чтобы соответствовать лезвию. Решимость Санджи сменилась задумчивым хмурым взглядом. Хаем, ты имеешь в виду то, что старый старик сделал со своей деревянной ногой, когда тот огромный бронированный псих попытался поджечь Барати. Я моргнул. Хаем, я и забыл об этом. Предполагаю, что старый хрыч разобрался бы в этой технике, одному богу известно, как далеко он зашел, прежде чем повернуть назад. Но, да, в значительной степени, просто сконцентрируй весь ветер в единственном лезвии воздуха, и ты должен приобрести хорошую дальнюю атаку в своем арсенале. Санджи ухмыльнулся Зара, но неохотно оглянулся на меня, когда я щелкнул пальцами, требуя внимания. Ладно, как бы мне не хотелось начать прямо сейчас, ты сказал, что есть еще два. Да, третья техника, которая тебе на самом деле уже удавалась, когда он нанес шрам Канис. С помощью техники гиппо ты ударяешь так сильно, что можешь подпрыгнуть об воздух. Помимо использования сил дьявольских фруктов, это самое близкое, что ты когда-либо сможешь получить к настоящему полету. Я не ожидаю, что ты быстро освоишься с этим, но если ты в состоянии сделать это, когда ты в бешенстве, я пожал плечами. Если придется, попробуй направить свой гнев в нужное русло, чтобы понять, как это сделать. Теперь четвертый, сказал я, снова оглядывая всю команду. Кажется, это самая простая из всех шести сил, насколько она распространена. Некий бывший пират из Истблю по имени Капитан Кура даже разработал наполовину ублюдочную, наполовину улучшенную версию этого метода. Технику Сору. Это единственное, для чего я знаю инструкции. Ударяя по земле 10 раз в секунду, ты можешь генерировать достаточно силы, чтобы двигаться достаточно быстро, чтобы, кажется, практически телепортироваться, исчезая. Как, черт возьми, тебе это удастся, я не знаю, но, как я уже сказал, это кажется самой легкой из них. Черт, усмехнулся я, оглядываясь на снайпера и навигатора. Учитывая, как хорошо вы бегаете, Я не удивлюсь, если тебе удастся ее освоить, Усоп, или тебе, Нами. Они оба выглядели задумчивыми, и я снова обратил свое внимание на Луффи. Пятая техника называется пальцевым пистолетом или сиган. По сути, с достаточной силой, используя железное тело к пальцу, просто делаешь вот это. Я вытянул руку, указательный палец указывал наружу. Этого должно быть достаточно, чтобы проделать дырку в человеке подобно выстрелу. Я знаю, что это немного сложнее, чем то, к чему ты привык, но я просто подумал, что это может быть хорошей идеей для твоей трубки. Хороший способ пробить особо сильную оборону и все такое. Луффи задумчиво забормотал, склонив голову набок. Так, теперь последнее, это та штука, которой провернул ты, Луффи, во время своей битвы с Энилем. Хотя, я помахал рукой из стороны в сторону. Официальная техника, по общему признанию, более эффективна, чем та глупая штука, которую провернул ты. Позволить своему телу обмякнуть и дать возможность своим рефлексам делать всю работу уклонения – это основа техники бумажного искусства или камея, но реальная техника позволяет держать голову в игре, так что ты можешь атаковать или двигаться соответствующим образом. Ао, звучит весело. Луффи радостно ухмыльнулся. Ладно, теперь посмотрим. Я начал медленно считать на пальцах, бормоча себе под нос. Зара нужен Хаки, Нами и Усоп прекрасно справляются сами по себе. Санджи. Я взглянул на повара, когда он замахнулся несколькими пинками. Слушай, Санджи, тебе что-нибудь говорит фраза «Если Бог создал еду, то дьявол создал специи»? Санджи замер на полпути, бросив на меня потрясенный взгляд. Этот ход действительно работает, я придумал его еще в баре, когда был пьян в стельку, и никогда им не пользовался, потому что не думал, что он действительно сработает. Я беспомощно пожал плечами. Да, ну, так или иначе, это действительно так, и к большому эффекту я могу добавить, что-то насчет того, что твое сердце горит еще жарче, чем удар или что-то в этом роде. Выражение лица Санджи быстро сменилось с удивления на понимание, а затем на задумчивое созерцание. Я пожал плечами и оставил его в покое, чтобы двигаться дальше. Хорошо, тогда следующий, Чоппер. Я указал на доктора, о котором шла речь. Учитывая, что мы сейчас находимся посреди зеленой пустоши, есть ли шанс, что ты захочешь попробовать потренироваться, чтобы получить контроль над тем самым? Олень некоторое время растерянно смотрел на меня, а потом заметно побледнел, даже под своей шерстью, и неловко заерзал. Я, не думаю, что это такая уж хорошая идея, Кросс. Что? Почему нет? Я растерянно заморгал. Я имею в виду, я полагаю, что вся эта гиперусталость опасна, но у нас здесь достаточно мускулов, чтобы легко сравниться с тобой, и все, что нам нужно сделать, чтобы сломать форму, это сбросить тебя в океан. Ну-у-у. Чоппер застенчиво щелкнул копытами, точно так же, как он делал, когда объяснял, как он разработал свою маленькую проблему сумасшедшего ученого. Это будет полный отстой, не так ли? Вежливо уточнил я. Видишь ли, Кросс, дело вот в чем, сказал он, потирая затылок. Оно было берсеркером, когда я наткнулся на него, потому что оно в основном контролировалось моим подсознанием. Тогда мое подсознание было совершенно пустым, так что, по сути, это были мои низменные животные инстинкты, обретшие форму, хотя и более дикую, чем я ожидал. Но теперь, он постучал копытцем по виску. Эта часть моего мозга уже не так бессознательна, помнишь, я застыл на месте, когда до меня дошел смысл сказанного, и сказанное подразумевало, что если бы события развивались где-нибудь даже относительно близко к канону, был бы не нулевой шанс, что башня правосудия станет мясной лавкой, или какой-нибудь другой невообразимой мерзостью во имя науки. С другой стороны, возможно, Спандам заслуживает этого. Нет, нет, оно того не стоит. Это было очень близко, очень, очень близко, но мне нужно было подумать о подстраховке. Об основательной подстраховке. Давай пока отложим этот вопрос. Ладно, я неловко пискнул. Чоппер кивнул с такой же тревогой. Да, возможно, это и к лучшему. Двигаемся дальше. Я поспешно развернулся к своей следующей цели, а затем остановился, когда идея пришла ко мне, побуждая меня вернуться к Чопперу. На самом деле, есть еще кое-что, что ты можешь сделать. Ты ведь знаешь о технике Геарлуффи, верно? Чоппер удивленно моргнул. Ты имеешь в виду ту технику, которую он использовал, чтобы стать огромным и пробить морские врата, верно? Ту, которую он использовал, чтобы спасти Каниса Танеля. Что с ней? Последняя, это Геар 1.5, а предыдущая, 2.5, прототипные версии Геар 2 и 3, объяснил я. Оба чрезвычайно мощные техники, определенно, но, как сказать, я смущенно почесал затылок. Ну, ты помнишь, как отдача от 2.5 превратила Луффи в карлика? Чоппер поморщился, когда до него дошло. Я предполагаю, что 1.5 также имеет какой-то побочный эффект. Он задумчиво потер подбородок. Ну, я не знаю, смогу ли я помочь с чем-нибудь вроде усушки, но, да, видишь ли, моя робость удвоилась. Вот в чем дело. Побочные эффекты Геар 2 гораздо больше, скажем так, внутренне, чем Геар 3. Как лучше всего это выразить? Ах, Луффи, я указал на нашего капитана. Когда ты начинаешь 1.5, как ты обычно себя чувствуешь после его использования? Луффи радостно ухмыльнулся, подняв ногу и указывая на нее. О, это просто. Я просто качаю ноги, чтобы кровь текла быстрее, и тогда я также двигаюсь быстрее. Затем он задумчиво посмотрел вверх, совершенно не замечая ужаса, который начал расползаться по лицу Чоппера. Плохая новость заключается в том, что до сих пор мне удавалось поддерживать его только в течение нескольких секунд, и после того, как они заканчиваются, я обычно чувствую себя немного усталым, и мои мышцы болят во всем теле. А потом его нетерпеливая улыбка вернулась на место. Но я научился лучше пользоваться им в свободное время. Еще немного практики, и я смогу продолжать работать так долго, как захочу. Смотри, он стукнул кулаком по палубе. Зацените. Тук, ГРК. Луффи поперхнулся и хлопнул себя ладонью по шее. Однако прежде чем он успел что-либо предпринять, шприц, который только что вонзился в него, выплеснул свое содержимое в кровь, заставив резинового человека упасть на спину и захрапеть. Мы все ошеломленно уставились на распростертое тело Луффи, а потом перевели взгляд на Чоппера, чье копытце все еще было вытянуто в метательном движении, а лицо исказило гримаса чистой ярости. Невероятно, возмутительно, самоубийственно. Слова оленя-человека перешли в неразборчивое ворчание, когда он подошел к Луффи и схватил его сзади за воротник. Затем он бросил суровый взгляд на палубу. «Если позволите, я ненадолго удалюсь на кухню, нужно убедиться, что этот невежда». Он подчеркнул это слово совершенно неэффективным подзатыльником Луффи. «Не состарится на 50 лет из-за искусственной мышечной атрофии». Никто не осмелился остановить доктора, когда он поднялся по лестнице, швырнул Луффи в кухню и захлопнул за собой дверь. Саундбайт удивленно моргнул, прежде чем неуверенно взглянуть на меня. «Может, нам стоит спасти его?» Я раздраженно вздохнул и покачал головой. «Нет, нет, лучше оставить их в покое. Луффи может пострадать в краткосрочной перспективе, но Чоппер, по сути, хочет спасти его от, ну, самого себя». Я хлопнул в ладоши, решив, что для моего рассудка будет лучше не зацикливаться на тех нечестивых процедурах, которые выполнял Чоппер. «Хорошо, тогда следующий вопрос». Я нахмурился, когда понял, к кому обратился. «Виви, я хотел спросить тебя после того, как мы закончили с Энилем, но все стало немного беспокойным, поэтому я забывал до сих пор, поэтому я спрошу, пока не забыл. Это ожерелье, которое ты носишь, что оно?» Глава 35.6. «О боже, посмотри на часы!» Отчаянно взвизгнула Виви, прежде чем я успел вымолвить еще хоть слово. Под градом катился по ее лицу, когда она нацепила очень кривую улыбку. Затем она вскочила на спину Кару и сжала поводья так, что побелели костяшки пальцев. В таком волнении я чуть не забыла, что собиралась пробежать несколько кругов с Кару, для тренировки. «Ну, нет времени лучше, чем сейчас. Вперед, Кару, поехали, сделаем круг вокруг острова. Чоп-чоп, эй, погоди, Вуш». Секунду, я медленно замолчал, повернув голову, чтобы посмотреть вслед облаку пыли, которая быстро приближалась к горизонту. «Вау, эта утка умеет в скорость». Саундбайт присвистнул. «Расскажи мне об этом», — проворчал я мрачно перед тем, как кинуть в саундбайта испытующий взгляд. «Кстати, есть ли шанс, что она...» «Извини, не...» Саундбайт отрицательно покачал головой. «Мне лишь попалось слово «сиротка». Хотя, я с любопытством взглянул на него. «Что, М?» Он покачал головой из стороны в сторону. «Мне кажется, что я слышал голос, исходящий от той штуки. Хотя не думаю, что оно живое, так что...» «Хм...» Я на секунду задумался, прежде чем покачать головой. «Ну, в любом случае, если она не хочет делиться секретом, полагаю, это ее право». Забудем, во всяком случае, пока. Я перешел к Канис. Ладно, теперь ты, наш ангел-хранитель огневой мощи. Учитывая, как ты весь день таскал эту огненную базуку, даже не вспотев, я предполагаю, что можно с уверенностью предположить, что ты не находишь ее вес каким-либо образом пугающим. Канис покрутила базуку на спине, прежде чем уверенно кивнуть. Да, это похоже на правду. Благодаря всей силе от дополнительного кислорода, я почти не чувствую, что несу что-то. Значит, пора это изменить, сказал я, ударив кулаком по ладони. Поскольку ты можешь без проблем таскать этого бегемота с собой, то можешь легко таскать и кучу его собратьев одновременно. Твоя цель состоит в том, чтобы выяснить, насколько большую огневую мощь ты можешь без проблем таскать с собой. Поверьте мне, если ты думаешь, что, говоря короче, носить большую пушку равносильно тому, чтобы быть крутышем, это легко превзойти, будучи ходячим арсеналом. Легко, с готовностью откликнулся ангел. Су, проследи, чтобы она не перегрузила себя и не потеряла эффективность. Я постараюсь, но ничего не обещаю. Су подняла хвост ко лбу, отдавая честь. Эй, помнишь инцидент с макаронами? Ты поклялась никогда больше не упоминать об этом. Хотя, полагаю, я понимаю твою точку зрения. Столько сыра. Я слегка вздрогнул, наблюдая, как обычно безмятежная девушка впадает в припадок ужаса, прежде чем решится двигаться дальше. И босс, я уверенно указал на мастера боевых искусств на мгновение, прежде чем медленно опустить палец. Я боюсь, что у меня нет ничего для тебя или твоих учеников. Равнодушно пожал плечами босс. Ты уже дал нам более чем достаточно материала для работы. Он с усмешкой потряс кулаком. Остальное нам придется делать самим. Верно, ребята? Да, босс. Подхватили его ученики. Ну что ж, в таком случае. Я хлопнул в ладоши и кивнул. На этом все. Всем вперед из-за дела. Подожди секунду. Кросс вмешалась с нами. Ты не забыл кое-кого? А? Я растерянно моргнул. Нет, я просто оставляю это на твое усмотрение. Мне нечего предложить, пока Усоп не закончит твой климат-акт. Так что, Нами прервала меня, постучав костяшками пальцев по моему лбу с невыразительным видом. Я имела в виду тебя, тупица. Ты сказал всем остальным, что они должны делать, чтобы стать сильнее, но что ты сам собираешься делать тем временем? Я почувствовал, как холодный пот начал стекать по моему лбу, когда я внезапно понял, что не придумал что-то для себя, и это означало, что кто-то собирался добровольно записать меня в волонтеры. И, честно говоря, это, скорее всего, закончится для меня чертовски болезненно. Я, пробормотал я. Майки, Донни, перебил босс. Выручите Кросса. Ему это определенно нужно. Босс, да, босс. Рявкнули оба дюгоня, отдавая честь. Я нервно сглотнул от их энтузиазма и тут же бросил умоляющий взгляд на Усоппа. Пожалуйста, скажи мне, что тебе удалось закончить все обновления, которые ты планировал сделать для моей дубинки. А, Усоп на мгновение заколебался, потом нервно кивнул. Может быть, да, честно предупреждаю, я не совсем уверен в сборке, так что, я собираюсь сразиться с двумя кунг-фу дюгонями, мне сейчас все равно. Я отчаянно зарычал. Усоп взглянул на двух амфибий, которые постукивали оружием по ладоням, а потом содрогнулся от ужаса. Замечание принято. Мастер-снайпер вытащил из сумки металлический цилиндр и бросил его мне. Только будь осторожен, оно очень. Я поймал цилиндр в воздухе. Зап. И тут же обнаружил, что лежу на спине, выпуская изрядное облако дыма. Ох, не смешно. Саундбайт заскулил. Чувствительно, сочувственно поморщился Усоп, стоя надо мной и почесывая затылок. Извини, эти громовые ракуши действительно сложные. Думаю, есть еще несколько ошибок, которые нужно решить. А, здесь уместна фраза. Я хрипло выдохнул, когда дрожащей рукой протянул руку к небу, осторожно зажав дубинку между пальцами. Неужели? Усоп забрал рухнувшие оружие пары изолированных плоскогубцев, которые достал из сумки. Тогда я просто, попробую разобраться с ними. А, да, я поморщился, когда закашлялся еще одной порцией дыма. Непременно. Хороший танец, Кросс, хихикнула Су. Причудливая работа ног. Иди и обугли свой хвост, пушистик. Зарычал я и медленно поднялся на ноги, тряся головой, чтобы избавиться от кружащихся в ней звезд. Итак, как именно мы это делаем? Донни ткнул плавником через плечо, указывая на берег. Там, я показал ему дрожащий большой палец. Понял. Просто дайте мне немного времени, чтобы надеть броню, мне понадобится вся защита, которую я могу получить. Да, конечно, мы подождем, Донни легкомысленно махнул ластом, когда они с Майки спрыгнули с борта корабля. Я подождал немного, прежде чем бросить взгляд на Нами. Ты же понимаешь, что они собираются измочалить меня, верно? Нами что-то напевала себе под нос, постукивая пальцем по губам. Полагаю, я могла бы сказать, что это для твоего же блага, что я забочусь о тебе, и что я хочу видеть, как ты становишься сильнее, чтобы мне не нужно было так сильно беспокоиться о тебе. Я могла бы также сказать, что я думаю, что ты сможешь научить этих дюгоней так же, как они научат тебя, или даже что это вопрос солидарности, поскольку все мы становимся сильнее и сильнее, и что я не хочу, чтобы ты остался позади. Я предвидел завершающие слова, а на самом деле, она успокаивающе похлопала меня по плечу, на ее лице играла обаятельная улыбка. Попробуй отрастить хребет и немного более прочной кожи, ты, жалкий кусок смазки. Хорошо, в то время как большая часть этого в порядке вещей, более толстая кожа, тебе не кажется, что если бы был способ сделать это, я бы за него ухватился? Сухо спросил я, держа руку на уровне глаз. Кровь отхлынула от лица Нами, когда она уставилась на мою конечность, прежде чем тяжело сглотнуть. Ладно, полагаю, я могла сформулировать слова. Она замолчала, прежде чем одарить меня плоским взглядом. Учитывая, как ты всегда говорил Лассу, что шутки на тему собак были нормой до того, как он присоединился к команде, я собираюсь выстрелить наугад и сказать, что ты меня разыгрываешь. Молодец, девочка, усмехнулся я, шлепнув ее по спине и проходя мимо нее туда, где были разложены мои доспехи. Пока я вытаскивал куски, я думал о том, как все изменилось. Рукава подходит к окну, как перчатка, и металл снаружи двигался так же, как и рукава. Это было немного удобнее, чем в прошлый раз, но я чувствовал, что на этот раз он был намного жестче, явно из-за дополнительного веса. Кроме того, кевларовый материал на внутренней стороне в сочетании с каким-то металлом усоппа снаружи гарантировал, что мне не придется беспокоиться о какой-либо боли, проходящей через бинты. В довершение всего, броня была запечатана так же плотно, как и предыдущая итерация, с локтевыми и коленными щитками, делающими превосходную работу по сокрытию отстегивающихся механизмов. Я закатал руки и сделал несколько пробных шагов, чтобы приспособиться к весу доспехов, хотя вскоре стало ясно, что я не мне нужно адаптироваться, а скорее заново привыкать. В конце концов, разница в размерах в сочетании с тем фактом, что он был примерно в два раза тяжелее, чем старая броня, делала его менее похожим на обновление и более похожим на то, что это было на самом деле. Совершенно новый набор брони, к которому мне придется привыкать заново. И это будет не так просто, как я надеялся. Я сделал несколько пробных ударов и поднял ногу, чтобы нанести спартанский пинок. Я удовлетворенно улыбнулся. «Отлично», — объявил я, прежде чем взглянуть на усоппа, подняв одну из своих перчаток так, чтобы ладонь была обращена к нему. «Так как мне, эй, не наводи на меня, это вспышка», — сказал снайпер, поспешно прикрывая глаза. «Но достаточно просто согнуть ладонь, целую руку, чтобы предотвратить осечки». Я посмотрел на свою левую руку, мою перчатку вспышки, на мгновение, прежде чем направить ладонью вниз и крепко сжать костяшки пальцев. Я был очень рад видеть, как на земле вспыхивает свет. «Ао, да, это будет полезно». Затем я взглянул на Лассу, который выбрал именно этот момент, чтобы встать и отряхнуться. «Ну, в любом случае я почти полностью загружен. Что скажешь, Лассу, хочешь помочь мне выложиться по полной?» Песа-пушка широко зевнула, прежде чем извиняющимся жестом пожать плечами. «Извини, Кросс, не могу», — он мотнул головой в сторону Канис. «У меня назначена встреча с нашим перевешенным железом местным ангелом, для обновления». Он жадно ухмылялся, языки пламени вырвались из его клыков. «Я хочу получить кусочек той огневой мощи, которой она швырялась раньше. Несмотря на то, что мне предстояло остаться без своей тяжелой артиллерии за спиной, я не мог удержаться от смеха». «Ладно, тогда продолжай». Возбужденно виляя хвостом, он подскочил к Канис, и я обменялся взглядами с нетерпеливым саундбайтом, прежде чем подбежать к перилам и спрыгнуть на берег. Я был очень доволен, когда обнаружил, что это совсем не больно. В нескольких шагах от меня Донни и Майки стояли на противоположных концах от Мэри. Первый вертел посохом со спокойным, но плохо скрываемым рвением, а второй буквально лопался от воинственного возбуждения. «Ладненько», — кивнул я и пошел вперед, вытягивая руки вперед и назад. «Итак, здесь есть какие-то правила, любые ограничения, какие-нибудь запреты, есть ли стартовый сигн?» Я оборвал себя на полуслове, прыгнув вперед и замахнулся ногой на майке. Упомянутая нога тут же была схвачена цепями нунчака, который Дюгонь туго натянул и держал на расстоянии без малейшего намека на беспокойство с его стороны. Майки тупо уставился на подошву моей поножи, а потом поднял бровь. «Ты действительно ожидал, что это сработает?» Я невинно пожал плечами. «Не совсем, но я должен был попытаться». Глава 35.7. «Что ж, в таком случае, думаю, первым уроком станет анализ окружения», — ответил Дюгонь. Я нахмурился. «Анализ обстановки? Что? Сзади?» Вдруг взвизгнул Саундбайт. Мне даже не нужно было смотреть, чтобы догадаться, что имел в виду Саундбайт, и, скорее всего, любой другой человек пригнулся бы, чтобы избежать того, что приближалось. Но, учитывая, что я не был сторонником традиционных решений, я вместо этого решил прыгнуть вперед, используя цепь оружия Майки, чтобы перепрыгнуть через него. Я бы ударил его ботинком по голове, но он перекатился подо мной прежде, чем я получил шанс, оставив меня приземляться в кувырке и сделать разворот лицом к моим противникам. «Хм, неплохо», — пробормотал Донни, крутя свой посох Бо. Когда приземлился, Майки выскочил рядом с ним. «Вы с Саундбайтом действительно хорошая команда. Хорошо, мы сделаем это обычным путем». Оба Дюгоня вскинули оружие на изготовку. Вокруг них поднялась ощутимая аура угрозы. «Защищайся, гастровспышка!» Немедленно закричал я, указывая перчаткой вспышки перед собой. Саундбайт подхватил с пронзительным визгом. Майки споткнулся и упал на землю с криком боли, в то время как Донни продолжил идти. Очевидно, один из них предусмотрительно заткнул свои ушные раковины воском. Я вскинул руку, чтобы блокировать посох Бо, затем поспешно поднял другую руку, когда Дюгонь плавно перешел к следующему удару, а потом последовал еще один удар и был заблокирован. Затем еще. Я яростно пятился, едва блокируя удары посоха Бо, но дело в том, что я действительно принимал удары на себя, и каждый второй блок накапливал немного больше энергии. Я поймал еще один удар сверху и вместо того, чтобы блокировать следующий, попытался встретить его ладонью. Ракуша отдачи зазвенела, сотрясая воздух передо мной, и Донни едва успел убрать свой посох, до того как он разлетелся бы вдребезги. Мы оба остановились, я слегка запыхался, а Донни не запыхался ни в малейшей степени. И только для того, чтобы сделать ситуацию еще более забавной, к владельцу посоха быстро присоединился Майки, прыгнувший в его сторону, глаза сужены и налились кровью, но все еще полны сырой энергии. Мы замерли еще на несколько мгновений, пока Дюгони не подали нам безмолвные сигналы и не двинулись с места. Майки тут же рванулся ко мне, а Донни свернул влево. Он снова собирался зайти мне за спину, я просто знал это, но с Майки передо мной я ничего не мог с этим поделать. Там, где Донни был почти как танцор, переходя от атаки к атаке с почти водной текучестью, Майки был прямым, жестким, сокрушающим. Или, говоря по-другому, Донни на самом деле обладал грацией и стратегией, в то время как Майки приспособился бить и рубить своими нунчаками. Я снова оказался в обороне и вел счет в уме, пока удары сыпались на мою правую руку. Не для того, чтобы воспользоваться ракушей отдачи против них. Я сомневался, что они позволят мне это сделать. Нет, это было для кое-чего другого. Сзади. Я пригнулся еще до того, как Саундбайт пролаял предупреждение. К сожалению, это не принесло много пользы, так как Донни на этот раз пошел низко со своей атакой. К счастью, когда я сидел на корточках, меня лишь слегка толкнули на бок, а не отправили кувыркаться. Я ухмыльнулся, когда мне в голову пришла идея, и положил правую ладонь на землю. Отдача. С громким хлопком ракуша отдачи разрядилась, разбрызгивая повсюду грязь и траву. Акфт. В том числе и мне в лицо. Не самая блестящая моя идея, но она заставила Дюгони отступить и встать в защитные позы, и это было именно то, к чему я стремился. Я быстро вскочил на ноги и бросился на первого попавшегося Дюгоня, которым оказался Майки. В конце концов, я не мог вечно оставаться в обороне, и лучший способ перевернуть сценарий — сначала вырубить их главного силовика. Чего я не ожидал, Так это что, Майки обернет мой удар цепями своих нунчаков и собьет меня с ног? Я не знаю, было ли это преднамеренно или случайно, возможно, и то, и другое, но когда я плыл по воздуху, мне удалось поставить ногу точно так, чтобы она ударила Майки по голове. Конечно, у него был большой черепаший панцирь, защищающий его, но хороший и тяжело бронированный ботинок, соединяющийся с его черепом, все же немного ошеломил его. Конечно, из меня также выбили дыхание при ударе об землю, поэтому я думаю, что мы сравнялись в этом обмене. Когда я отдышался, то почувствовал, как Саундбайт отчаянно кусает меня за плечо. Я поднял глаза и поспешно вскинул бронированную ладонь, чтобы поймать посох Донни, прочувствовав силу даже сквозь слои защиты. Моя нога поднялась, чтобы попытаться встретиться с его мягким подбрюшьем, но он положил свой мускулистый хвост на пути и при этом забыл о моем втором трюке в битве. Гастровспышка. Воск или нет, боевые чувства или нет, получить ослепительным светом в лицо причиняет боль. Более того, инстинкт закрыть глаза является одновременно универсальным и очень трудным для преодоления, что наглядно продемонстрировал Dragon Ball Z. Когда давление на мои руки исчезло, я поднял другую ногу и умудрилась ударить Донни прямо в лицо, сбросив его с себя и оставив его шататься. Я вздохнул с облегчением и начал подниматься. «Берегись!» На этот раз предупреждение не пришло вовремя. Нунчаки Майки попали мне прямо между лопаток. Я позволил удару опрокинуть меня вперед на руки и отбросил ногу назад, как мул. Ни во что не попал, но заставил его немного увернуться, прежде чем снова прыгнуть на меня, давая мне достаточно времени, чтобы развернуться. Отдача. И ударил его правой перчаткой в живот, когда активировал механизм. «Гакх!» — закричал он, слегка размахивая руками и падая на землю. Я тут же воспользовался случаем и прыгнул на поваленного дюгоня. Это не было каким-то формальным движением, ближе к тому, чтобы просто встать на колени, но я был вдвое больше его веса и размера, так что это сработало. Я ударил кулаком по земле, чтобы получить как можно больше заряда в ракушу отдачи, и переместил перчатку в нужное положение. И резко замер, когда я почувствовал упавший на спину вес и стук дерева об заднюю часть моего черепа. Мы все четверо замерли на несколько секунд, пока я медленно не поднял свою перчатку вспышки так, чтобы Дон не мог ее видеть, демонстративно держа ладонь обращенной к нему. «Перемирие», Дон не немного помолчал, прежде чем снять свой посох с моей шеи и спрыгнуть. «Согласен». «Ау-у-у», Майки ныл, извиваясь на земле, схватившись за живот. «Черт возьми, чувак, это было больно». «Ох, не тебе такое говорить, Чак-бой». Я поморщился, когда повернул свой торс назад и вперед, заставляя место, куда он ухитрился ударить меня, болезненно вспыхнуть. «Черт возьми, эти штуки чертовски болят. Ты ударил меня ногой по голове и ударил чистой силой посоха Донни», простонал дюгонь в оранжевой бандане. «Это не сравнится с одним ударом нунчака». «Ребята, ребята», вмешался Донни, встав между нами с умиротворяюще поднятыми ластами. «Вы оба как маленькие, мы можем двигаться дальше. Эй, я тоже маленький». Мы все бросили на Саундбайта плоский взгляд, на который он ответил широкой улыбкой. «Отлично, двигаемся дальше», в конце концов уступил я. «Итак, вы двое можете мне что-нибудь посоветовать? Ну, для начала, ты инстинктивный боец», Кросс объяснил Донни. «В принципе, это означает, что ты можешь наброситься на меня, как сумасшедший маньяк, не думая, и автоматически не отхватить люлей», объяснил Майки. Донни посмотрел на своего сокурсника и открыл рот, прежде чем замолчать и склонил голову на бок. «Ладно, в чем-то он прав. Суть в том, что твой стиль – это драка без особого плана, и как зарассказал боссу, а босс сказал нам, является тем, к чему, по-видимому, ты стремишься, и чертовски хорош в этом тоже. Что касается вариантов тренировок, то он беспомощно пожал плечами. На самом деле никаких особых путей нет. Лучший способ тренировать твой стиль – это просто позволить тебе идти и сражаться. Метод проб и ошибок, и все такое, что позволит тебе выработать все необходимые тебе рефлексы». Я задумчиво кивнул, обдумывая это объяснение. «Меня устраивает». Я замолчал, прежде чем посмотреть на улитку на моем плече. «А, кстати, Саундбайт, тебе нужно стать немного. Только попробуй сказать быстрее. Рискни». «Нет, нет, твоя скорость в порядке». Я успокаивающе махнул ему рукой. «Я хотел сказать конкретней. Просто сказать сзади недостаточно, когда атака может быть как сверху, так и снизу». Саундбайт нахмурился, но кивнул. принял к сведению. Ну, если мы здесь закончили, я собираюсь вернуться к испытаниям нашего нового арсенала, радостно ухмыльнулся Майки, направляясь обратно к Мэри. И если нами закончила с Усоппом, я, вероятно, должен посмотреть, как далеко продвинулась ее бадзюцу, добавил Донни, следуя за своим сокурсником. Я уже собирался отправиться на поиски Лассу, когда вспомнил, что и на корабле у меня есть кое-какие дела. Вздохнув, я поплелся вслед за ними. Что не так, мы не так уж плохо справились, с любопытством сказал Саундбайт. Дело не в этом, Саундбайт, речь идет о чем-то гораздо более серьезном. Я мрачно покачал головой, поднимаясь на борт Мэри. Сделай мне одолжение, ладно, какие-нибудь ехидные замечания, которыми ты захочешь поделиться во время предстоящего разговора. Постарайтесь держать их при себе, если они не являются конструктивными. Это будет очень деликатно. Саундбайт, казалось, сжался от дурного предчувствия. Я думаю, он видел меня достаточно серьезным теперь, чтобы беспокоиться о том, что будет дальше. Наверное, так же, как и я. Я взобрался на вершину Мэри, где Усопп устроил свою импровизированную мастерскую, и увидел, как он возится с аппаратурой управления Изинракушей рядом с синим стержнем, который был раскрыт и начинал принимать очень знакомую форму. Услышав мое приближение, он поднял голову и тут же закатил глаза. «Послушай, Кросс, я сожалею о дубинке, но с твоей броней закончено, нами разозлиться, если ее обновление будет не в приоритете, так что...» «Дело не в этом, Усопп», — перебил я его. «То, что меня шокировало, уже забыто. Я здесь по поводу стабильности экипажа». Усопп удивленно поперхнулся и повернулся ко мне лицом. Я взглянул на Саундбайта и покрутил пальцем в воздухе, ожидая красноречивого гула, прежде чем продолжить. «Усопп, это очень серьезно. Как ты себя чувствуешь после встречи с Акидзи?» Лицо снайпера мгновенно омрачилось сомнением, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с духом и ответить. «Я помню, что ты сказал после острова Драм», Кросс угрюмо пробормотал он, «что я всегда буду самым слабым в команде. Сначала я принял это нормально из-за того, как ты сказал, что я буду самым слабым в самой сильной команде в мире. И это действительно сработало». Он заскрежетал зубами. «Во всяком случае, до сих пор. Это просто, если трио монстров и босса повергли одним ударом, что я смогу сделать против таких противников, как Усопп», резко оборвал я его с большим, чем просто отчаянием, что заставило его оторваться от своих мыслей. «Каждый в команде должен делать то, что может, ни больше, ни меньше. Я тактик команды, поэтому моя подготовка в драке такова, что я могу справиться с обычными противниками, а не полноправными офицерами или капитанами. Ты снайпер, а не фронтовой боец. Во всяком случае, ты должен быть как можно дальше от боя, чтобы у тебя было больше шансов атаковать противников, которых никто другой не может». Лицо Усоппа едва заметно просветлело, и он вздохнул. «Кросс, я знаю, что сейчас я сильнее, чем когда-либо благодаря тебе. И, очевидно, все дополнительные обновления и разработки оружия, которые я делаю, ясно дают понять, что я играю ключевую роль в оказании помощи более слабым членам команды. Но все же, он неловко почесал затылок. Если мы собираемся сражаться с монстрами вроде Акидзи, я просто хочу быть уверен, что оправдаю ожидания команды, понимаешь? Я вздохнул с нескрываемым облегчением. Я могу с этим работать. То есть, ты хочешь сказать, что просто разочарован, потому что не чувствуешь, что оправдываешь название команды? Усопп начал было кивать, но вдруг остановился и бросил на меня подозрительный взгляд. «Да, но почему ты спрашиваешь?» Я застыл, осознав, что только что слишком увлекся. «Я, ничего особенного, Усопп, просто пытаюсь понять, в чем дело, Кросс?» Настаивал он, серьезный, как могила. Я поморщился, обдумывая все это, прежде чем собраться с духом и одарить Усоппа столь же серьезным взглядом. «Усопп, ты мне доверяешь?» Мой вопрос застал Длинноносова врасплох. «А, зачем ты?» «Отвечай на вопрос», — повторил я. «Да, да, я верю тебе, блин. Какое это имеет отношение к...» «Усопп», — снова перебил я. «Я понимаю, что слишком часто разыгрываю эту карту с того момента, когда присоединился к команде, но сейчас я разыгрываю ее в полной уверенности. Тебе лучше не знать, что...» Усопп возмущенно вскрикнул. «Кросс, это очевидно. Касается меня... Я имею право, ты имеешь право знать, но это не значит, что это в твоих интересах, решительно перебил я. Если ты хоть в какой-то мере доверяешь мне, то прислушайся к моим словам и прислушайся ко мне. Этот возможный путь развития ситуации мертв и похоронен в земле, где, если у меня есть какое-то слово в этом вопросе, оно останется до конца времен, навсегда невидимое и неслышимое. Так будет лучше для тебя. Я смягчил выражение своего лица, вложив в него столько умоляющей безнадеги, сколько смог. Так что, пожалуйста, не спрашивай больше. Усоп секунду колебался, потом вздохнул и опустил голову. Ладно, Кросс, если ты так говоришь. Я облегченно вздохнул и хлопнул Усопа по плечу. Отлично, спасибо. Ну, учитывая, что это все, я помедлил, прежде чем медленно повернуться к Усопу. На самом деле есть еще одна вещь. Просто, хочешь совет, который поможет тебе обрести уверенность в себе? Усоп задумался, прежде чем неуверенно кивнуть. Да, почему бы и нет, думаю, это не повредит. Отлично. Итак, сначала о главном. Скажи мне вот что, Усоп, ты считаешь себя хорошим лжецом? Что, уверен, я хороший лжец. Тогда как насчет следующего? Если ситуация тяжела как никогда и обычные способы обретения храбрости проваливаются, почему бы не попытаться солгать самому себе? Подожди, подожди. Я поднял руку, когда Усоп начал протестовать. Выслушай меня. Слушай, когда тебе страшно или хочется убежать, почему бы просто не попробовать? Я не знаю, убедить себя, что у тебя действительно есть сила воли, необходимая для борьбы и победы. Практикуйте это достаточно, и в конце концов ты поверишь в это настолько, что это станет правдой. Гениально, не так ли? Усоп несколько раз моргнул, обдумывая услышанное, и задумчиво подпер рукой подбородок. Ты знаешь, это достаточно безумно, чтобы оказаться. Осторожно! Внезапно завопил саундбайт. Через несколько мгновений мы услышали звук хлопнувшей двери, за которым вскоре последовал Чоппер, явно пребывающий в безумном состоянии. Ладно, хватит с меня этого идиота. Делайте с ним что хотите. Мы оба быстро бросились к краю Мэри, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Луффи оторвался от Мэри, грациозно пролетев по воздуху, прежде чем рухнуть на землю в ливне грязи и травы. Удивительно, но он спал все это время. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока маленький шприц-дротик, ну, не слетел с корабля и не попал Луффи в штаны. Две секунды тишины, всего две, и затем, в уху, Луффи взмыл вверх и начал метаться по равнине, как резиновая летучая мышь из импилдауна. Шприц тут же выпал, и то, что последовало за этим, было доказательством того, что давать Луффи слишком много кофеина или сахара можно только в том случае, если мы собираемся использовать его в качестве оружия. Я думаю, что он, возможно, освоил Сору, простонал головокружительно саундбайт. Его глазные стебли неудержимо вращались, и, честно говоря, учитывая многочисленные шаги и пыльные следы, которые пересекали равнину и воздух над ней, наряду с диалогом, который звучал почти как Элвин, Саймон и Теодор уровня скрипучести, я не мог винить его. Это также почти заставило меня попросить Чоппера сделать больше, использовав коктейли боевого уровня. Почти. Через несколько секунд я повернул голову и посмотрел на Усопа. «Хочешь попрактиковаться в стрельбе по движущейся мишени?» — невозмутимо сказал я. «Я признаю, что хорош в своей области, Кросс», — невозмутимо ответил Усоп. «Но я и близко не настолько хорош». «Справедливо». С острова донеслись крики, когда Луффи прорвался через все тренировки в своем вызванном стимуляторами неистовстве, особенно разозлив Зара и Санджи. В ту же секунду, как я услышал эти особенно сердитые голоса, я немедленно спрятался за скудной защитой перил Мэри, поскольку понял, что произойдет. Кросс, что ты? Начал Усоп, но тут его прервали две трети троицы монстров. Луффи, хорошо тут устроился, заметил Усоп, прячась рядом. Чувствую себя как дома, тут же предложил я в ответ. Через несколько секунд без единого взрыва мы оба высунули головы из-за перил. Мы почти сразу же пожалели об этом. Я видел мелькающие по бокам Зара лица и руки, а Санджи волочил правой ногой по земле, поднимая клубы дыма. Луффи перестал прыгать вокруг, как бурундук на креке, и, казалось, почти оценил угрозу. А потом они начали. Последовавшее столкновение быстро подняло массивное облако пыли, испещренное огненными полосами и острыми как бритва сполохами ветра. Грохот, отдававшийся эхом, был лишен стонов боли. Затем, спустя целую минуту, мы увидели, как Луффи воспарил на ними, его рот прикусил руку, а тело уже разбухло. «Гому-гому!» — крикнул Луффи, слышный даже сквозь рев столкновения внизу. Я разинул рот в благоговейном страхе, совершенно забыв спрятаться. Я готов был рискнуть. Гигантский пистолет. Кулак Луффи ударился о полный пыли берег со страшным грохотом, и плотно утрамбованная почва и скала внизу просто рассыпались. И вместо того, чтобы добавить к существующему пылевому облаку, он сдул его полностью. Я успел заметить красный отблеск на ноге Санджи и 9 мечей вместо 3, прежде чем последняя пыль рассеялась, и я увидел, куда ударил Луффи, отвлекая меня от всего остального. Это было так, как если бы великан топнул на месте, что в принципе и произошло. Кусок берега в форме кулака просто исчез, как будто его никогда и не было. А рядом с ним, съежившись до фута, стоял Луффи. Контраст был настолько нелепым, что это вызвало что-то внутри меня. «Пф, может, поторопишься и уже засмеешься?» — закричала на меня Нами. «Ну кто я такой, чтобы отказывать леди в ее желаниях? Пф-ха-ха-ха-ха. Я так люблю эту команду. Пф-ха-ха-ха-ха. Ах, как хорошо вернуться. О!» Несколько часов спустя мы решили, что получили все, что могли, оставаясь пришвартованными к Лонг-Ринг-Лонг-Ленду. Довольно скоро мы упаковали то немногое из наших припасов, что успели распаковать, подняли всех на борт и снялись с якоря, следуя курсом, который установил Лок-Пос, чтобы добраться до следующей остановки в нашем путешествии. Когда мы отправились в это новое путешествие, Нами, Зара и я стояли бок о бок на перилах, глядя на закат. Итак, торжественно начал Зара. Мы потерпели наше первое полное поражение как команда, и это подтолкнуло нас достаточно далеко, чтобы Луффи решил отменить любые ограничения на спойлеры, если это сделает нас сильнее. И ты говорил, что это только начало трудностей. Сражение с Акидзи было безнадежным, и подобное не повторится в ближайшее время, торжественно подтвердил я, прежде чем позволить себе легкую гримасу. Но следующие сражения станут более тяжелым испытанием, чем была Алабаста. Эта дополнительная тренировка поможет, я уверен, но... Я со вздохом опустил голову. Достаточно сказать. Пристегнись. Нами посмотрела на нас на мгновение, прежде чем застонать от огорчения и развернуться, чтобы зашагать обратно в кабинет, но пока она шла, я не пропустил последние слова, которые она пробормотала себе под нос. «Боже, мне нужен отпуск».